плотненьким да гладеньким все равно жизнь не проживешь. Обязательно сам измораешься или другие в лужу толкнут. Знаешь, как писал поэт? А вечно причесанным быть невозможно. Вникни. Это ты к чему? Не понял его Савка. А к тому, чтобы ты не порол горячку. Тебе кажется, что ты фигура на флоте, а на самом деле ты пешка, жалкая и маленькая. Пока мы все тут люди маленькие, согласился Савка. Но через год мы уже запоем другие песни. Адмиралом во сне себя видишь. Для начала хотел бы я и стать боцманом. Допустим, засмеялся Витька. Стал ты доходяга боцманом, а когда на гражданку тебя выкинут, кому ты будешь нужен со своей полундрой? Вот ты о чем, прозрел Савка. Но я на флот не за хлебом пришел, а за мое будущее ты не беспокойся. В воскресенье юнг неожиданно вывели на улицу для общего построения. С моря тянуло обжигающей стужей. Намокшие и озябшие юнги покорно стыли под ветром. Без козырки наползали малышам на красные от холода уши. Юнги тихонько переговаривались. «А чего стоим?» «Да стой, тебе-то что?» «Мне ничего, митинг будет, что ли?» «Опять, наверное, на Аврал погонят. Может, с фронта какое известие?» От штабного дома в окружении офицеров двинулся на них совершенно незнакомый человек в кожаном пальто без нашивок. Лейтенант Кравцов молодцевато подошел к нему с рапортом. «Товарищ капитан первого ранга, школа юнг построена по вашему приказанию для представления по случаю вашего прибытия». Каперанг козырнул и пошагал дальше на юнг без тени улыбки. Лицом он напоминал хищного беркута. Из-под мохнатых бровей клювом нализал на сизые губы кривоватые носина. Глаза ярко горели. Неизвестно, что испытывали другие юнги, но Савка при виде этого человека вдруг мелко завибрировал. Казалось, что слова доброго не сказав, человек в кожаном врежется в строй и всех раскидает. Юнги притихли. Щедровский вышел вперед и объявил, что перед ними начальник школы юнг, капитан первого ранга Николай Юрьевич Аграмов. Никто не запомнил, что сказал начальник школы в приветствии. Но голос его звенящим клинком пролетел над строем, словно одним взмахом он хотел срубить все легкомысленные головы. Аграмов метнул рукой под мокрый козырек, приветствуя юность. «Будет трудно!» — эту фразу расслышали все. «Будет очень нелегко, но разве можно чем-нибудь запугать русского юнгу?» «Разойдись!» — последовала команда, и все разбежались. Человек сам не выбирает для себя внешность, но первое впечатление о нем складывается именно по его внешности. «Ты видел? Глаза-то у него так и зыркают! Ух, и страшный же человечище!» — говорили юнги. «Но держись, братва, теперь гайку закрутят. Долго для нас выбирали начальника, его отприслали. Задаст он перца, ох, задаст! Ша, сюда Кравцов идет, улыбается!» Лейтенант, умудрившийся среди луж сохранить яростный блеск своих ботинок, подошел к юнгам, подтянул перчатки. «Ну, молодые, отвечайте по совести, струсили?» Спрашивал он добродушно, и юнги разом загалдели. «Расскажите нам о Каперанге. Кто он такой?» Кравцов отвечал с подчеркнутым уважением. «Лучшего начальника вам и не надо. По книгам Аграмова училось не одно поколение моряков, даже я грешный. Это один из лучших моряков нашего флота, знающий морпрактику, как никто в стране. Обещаю, с ним вам будет очень хорошо». «А где он воевал?» «Не волнуйтесь», — утешил Кравцов. «Аграмов вояка старый. Еще будучи мичманом, участвовал в Цусимском сражении и тогда же получил именное золотое оружие за храбрость». Юнги плохо представляли себе, что такое золотое оружие, но зато были достаточно сведущи по части Цусимы. Легко проявить мужество, когда твоя эскадра идет к победе, но двойное мужество нужно, когда эскадра идет навстречу верной гибели. Уже на